Не думай, что вот ты расстался с Шурой. Ты даже уже не имеешь морального права бросить Шуру ради женщины, которая сама разбила свою семью. Неужели ты думаешь, что я взвалю уход за больной на твои плечи? Тебе учиться надо. Ничего, я выдержу. А на время всяких экзаменов можно сиделку где-нибудь достать, чтобы меня подменяло немножко. Это если мама совсем сляжет. Но ей ведь легче. Ее выписывают из больницы. Может, она еще работать будет. Я не позволю тебе разбить свое счастье. Папка, мой папка! Отец стремительно поднялся и прижал мою голову к своей. Разве я оставлю тебя, дочка, с ней? Но ведь я для тебя не дороже любимой женщины. Отец прижал меня к себе еще крепче. «Дороже», — глухо сказал он. «А теперь иди, а то бросили их». Когда я вышла, Ермак с Валерием играли в шахматы. Оба страшно путали. Я села рядом.